население и военные силы Китая даже после потерь в гражданской войне превосходили силы хуннов. Однако в 200 году до нашей эры Модэ победил Любана, основателя династии Хань, и заставил его заключить договор мира и родства, то есть мир без аннексии, но с контрибуцией. Этот договор состоял в том, что китайский двор выдавал за варварского князя царевну и ежегодно посылал ему подарки, то есть замаскированную дань. Но не только венценосцы, а и все хуннские воины стремились подарить своим женам шелковые халаты, проса для печенья, белый рис и другие китайские лакомства. Система постоянных набегов не оправдывала себя, тяжеловато и рискованно. Гораздо легче было наладить пограничную миновую торговлю, от которой выигрывали и хунны, и китайское население. Но при этом проигрывало ханьское правительство, так как доходы от внешней торговли не попадали в казну. Поэтому империя Хань запретила прямой обмен на границе. В ответ на это хунские шаньюи, преемники Модэ, ответили набегами и потребовали продажи им китайских товаров по демпинговым ценам. Ведь всех богатств Великой Степи не хватило бы для эквивалентного обмена на ханьских таможнях, так как необходимость получать доход на оплату гражданских и военных чиновников требовала повышения цен. В аналогичном положении оказались кочевые тибетцы области Амдо и малые юэджи Цайдама. До гражданской войны западную границу охраняли недавние победители, горцы западного Шэньси, цинцы. Этот сверхвоинственный этнос сложился из шанских аристократов, высланных за границу ванами, царями Джоу, и перемешавшихся с голубоглазыми и ржеволосыми жунами, древнейшими обитателями Дальнего Востока. Но поражение от повстанцев унесли большую часть некогда непобедимого войска, и западная граница империи Хань осталась неукрепленной. Мало помогла обороне и Великая Китайская стена, ибо стены без воинов не препона врагу. Для того, чтобы расставить по всем башням достаточные гарнизоны и снабжать их провиантом, даже в то время, когда они просто сторожат стену, не хватило бы ни людей, ни продуктов всего Китая. Поэтому стена, сооруженная Циньшихуаном, спокойно разрушалась, а ханьское правительство перешло к маневренной войне в степи, совершая набеги на хунские кочевья, еще более губительные, чем те, которые переносили китайские крестьяне от хуннов и тибетцев. Почему так? Ведь во втором, первом веках до нашей эры в Китае бурно шли процессы восстановления хозяйства, культуры, народа, населения. К рубежу нашей эры численность китайцев достигла почти 60 миллионов человек, а хуннов по-прежнему было около 300 тысяч. И казалось, что силы хунну империи Хань несоизмеримы. Так думали сами правители Китая и их советники, но не ошиблись. Сравнительная сила держав древности измеряется не только человеческим поголовьем, но и фазой этногенеза или возрастом этноса. В Китае бытовала инерционная фаза, преобладание трудолюбивого, но отнюдь не предприимчивого обывателя, ибо процесс этногенеза в Китае начался в IX веке до нашей эры. Поэтому армию там вынуждены были комплектовать из преступников, называвшихся молодыми негодяями, и пограничных племен, для коих Китай был угнетателем. И хотя в Китае были прекрасные полководцы, боеспособность армии была невелика. Хунны находились в фазе этнического становления и пассионарного подъема. Понятия «войско» и «народ» у них совпадали. Поэтому с 202 по 57 год до нашей эры малочисленные, но героические хунны сдерживали ханьскую агрессию. и только ловкость китайских дипломатов, сумевших поднять против хунну окрестные племена и вызвать в среде самих хуннов междоусобную войну, позволила империи Хань счесть хуннов покоренными и включенными в состав империи.